обнаружить. Одни утверждают, что Атлантида — это, по всей вероятности, древнее королевство Тартесес, находившееся в юго-западной Испании. Другие помещают ее на Канарских островах, устье Нигера, в Тунисе, район, прилегающий к заливу Габес, в Америке, в Скандинавии, на Цейлоне, в Гренландии, даже в Сахаре и у Гельголанда. Это последнее рьяно оспариваемое мнение на протяжении десятков лет отстаивает евангельский пастор Юрген Шпанут. Овеянные легендами государства Атлантиду следует искать только в Северном море, примерно в 9 километрах к востоку от острова Гельголанда. Она погрузилась в море в связи с природной катастрофой огромного масштаба. Это могло произойти только за 1200 лет до нашей эры, то есть много позднее даты, сообщенной Платоном. В 1969 году американец Джеймс Мейвор, младший сотрудник Океанографического исследовательского института в Вудс-Холле, Соединенные Штаты Америки, опубликовал статью, в которой говорится, что Атлантиду надо искать в Эгейском море. По его мнению, катастрофические события, о которых повествует Платон, имеют отношение к Миносскому государству с его высокоразвитой культурой. Известно, что в 1500 году до нашей эры оно погибло в результате извержения вулкана Санторин, расположенного в архипелаге Киклады, севернее острова Крит. В своей гипотезе Мейвор высказывает мысли, которыми задолго до него пользовались другие многочисленные исследователи. В течение 13 месяцев Жак Кусто исследовал дно Эгейского моря. На одной из пресс-конференций в 1976 году он заявил, что легенда об Атлантиде, которая в многочисленных своих вариантах так или иначе касалась района греческого вулканического острова Санторин, несостоятельна. И все же столь всесторонняя и долго обсуждаемая проблема древности по-прежнему остается загадкой. Проклятие фараона. Так называемое проклятие фараона не представляет собой никакой загадки. Это не что иное, как легенда, материал для холодящих кровь приключенческих историй, точно так же, как и известное проклятие знаменитого индийского алмаза и прочие таинственные проклятия. Эта история возникла, очевидно, в связи с преждевременной смертью лорда Карнарвона, который финансировал экспедицию в Египет, где вместе с английским археологом Говардом Картером в 1922 году обнаружил единственную из известных мумий египетского царя, молодого фараона Тутанхамона. Когда 6 апреля 1923 года, спустя 3 недели после загадочного укуса москита, Карнарвон внезапно умер, заговорили о наказании безбожника. Газеты запестрели заголовками «Месть фараона! Новая жертва Тутанхамона!». Открытие царской гробницы явилось мировой сенсацией, о которой подробно сообщали пресса, радио и зарождавшееся тогда кино. По вполне понятным причинам в отчеты корреспондентов, которые не были специалистами в области египтологии, закрались при этом некоторые неточности, а богатая фантазия пополнила сухие научные отчеты животрепещущим содержанием. При раскопках, которые вел Картер, была якобы обнаружена глиняная дощечка с надписью «Смерть на крыльях примчится к тому, кто нарушит покой фараона». Так, по крайней мере, звучит наиболее часто встречающаяся интерпретация проклятия из гробницы Тутанхамона. Странно, правда, что этой дощечки более не существует. Она даже ни разу не была сфотографирована, как, впрочем, и все другие находки. Тем не менее, многие продолжают верить в существование этого проклятия. И это в наш, казалось бы, просвещенный век. После смерти проклятого лорда